Утром они застыли у окна, испуганные, встревоженные. Никогда они не думали, что такое возможно на одной планете с Новой Зеландией. Правда, и тут расстилалась холмистая равнина. Но ничто, ничто больше не напоминало о родных краях. Все какое-то бурое и серое, даже деревья. Под ослепительным солнцем уже изжелта серебрилась озимая пшеница. Зыбились и клонились на ветру колосья. Лишь кое-где среди нескончаемых полей вставала рощица высоких, тощих деревьев с голубоватой листвой или чахлая поросль пропыленных серых кустиков. Фиона смотрела на эту картину со стоическим спокойствием, не меняясь в лице. Но бедная Мэгги чуть не плакала. Что за ужас эта пустыня? Ни единой живой изгороди, ни пятнышка зелени. Солнце поднималось все выше, и холод ночи сменился палящим зноем, а поезд с грохотом несся все дальше и дальше, лишь изредка останавливаясь в каком-нибудь крохотном городишке, где полно было велосипедов и конных повозок, но почти незаметно автомобилей. Пэдди открыл, насколько возможно, оба окна, хотя в них и летело, и все покрывало сажа. Они задыхались от жары, потели в плотной одежде, рассчитанной на новозеландскую зиму. Кожа зудела, казалось, только в аду может стоять зимой такая жара. В Джилленбоун приехали уже на закате. Это оказалось пристранное место. Горсточка ветких деревянных домов и построек из рифленого железа. Всего одна широкая улица, пыльная, унылая, нигде не дерево. Заходящее солнце мазнуло по всему этому золотой кистью и на миг облагородило. Но приезжие еще не сошли с перрона, а позолота уже померкла. И опять перед ними зауряднейший поселок в дальней дали, на глухой безвестной окраине, последний очаг цивилизации на самом краю плодородных земель. Чуть западней раскинулась на 2000 миль безлюдье, безводная пустыня Невер-Невер, где никогда не бывает дождя. Возле станции стоял великолепный черный автомобиль, и, преспокойно шагая по толстому слою пыли к семейству Клири, приближался католический священник. В своей длинной сутане он словно вышел из прошлого, и, казалось, не переступает ногами, как все люди, но плывет по воздуху, точно сновидение. Пыль вздымалась и клубилась вокруг него и алела в последних лучах заката. — Здравствуйте. Я пастор здешнего прихода, Дебри Кассар, — сказал он Пэдди и протянул руку. — Вы, очевидно, брат Мэри. Вы с ней похожи, как две капли воды. Он обернулся к Фионе, поднес ее слабую руку к губам. В улыбке его было неподдельное удивление. Отец Ральф с первого взгляда умел отличить женщину благородного происхождения. «О, да вы красавица!» — сказал он, словно такой комплимент в устах священника, звучит как нельзя естественней. Потом глаза его обратились на тесную кучку сыновей Клири. Мгновение он озадаченно смотрел на Фрэнка с малышом на руках, потом оглядел одного за другим мальчиков, от старших к младшим. Позади них на отшибе стояла Мэгги и смотрела на него, приоткрыв рот, будто на самого Господа Бога. Словно не замечая, что пачкает в пыли тонкую шелковую сутану, отец Ральф прошел мимо мальчиков, присел на корточки перед Мэгги и взял ее за плечи. Руки у него были крепкие, добрые, ласковые. — Ну, а ты кто такая? — спросил он с улыбкой. — Мэгги. — ответила она. — Ее зовут Мэгини, — сердито буркнул Фрэнк. Он сразу возненавидел этого на удивление рослого статного красавца. — Мэгин — мое любимое имя. Отец Дебри Кассар выпрямился, но руку Мэгини выпустил. — Вам лучше сегодня переночевать у меня, — сказал он, ведя Мэгги к машине. — Завтра утром я отвезу вас в Дрохеду. Это слишком далеко, а вы только-только с поезда. Помимо гостиницы «Империал», в Джилленбоуне из кирпича построены были католическая церковь, и при ней школа, монастырь и дом священника. Даже большая городская школа скромно размещалась в дощатых стенах. С наступлением сумерек вдруг резко похолодало, но тут в гостиной жарко пылали в огромном камине поленья, и откуда-то из глубины дома тянуло вкуснейшими запахами. Экономка, сморщенная, сухонькая, надиво живая и проворная шотландка, развела всех по комнатам, ни на минуту при этом не умолкая. Семейство Клири, привыкшее к холодной неприступности уэйхонских пастырей, никак не могло освоиться с веселым, непринужденным добродушием отца Ральфа. Один Пэдди сразу оттаял. Он еще не забыл дружелюбных священнослужителей родного Голуэя, которые не чуждались своей паствы. Остальные за едой осторожно помалкивали и после ужина поспешили улизнуть наверх. Пэдди нехотя последовал за ними. Он-то в своей католической вере обретал тепло и утешение, но остальных членов семьи она только держала в страхе и покорности. «Поступай, как велено, не то будешь проклят вовеки». Когда они ушли, отец Ральф откинулся в своем излюбленном кресле. Он покуривал, смотрел в огонь и улыбался. Перед его мысленным взором снова проходили один за другим все Клири, какими он видел их в первые минуты на станции. Глава семьи, удивительно похожий на Мэри, но согнутый тяжелым трудом и, в отличие от сестры, по природе явно не злой. Его красивая измученная жена, ей впору было выйти из элегантной коляски, которая примчала пара белых лошадей. Хмурый Фрэнк, у него черные волосы и глаза черные, Другие сыновья все в отца, только младший, Стюарт, очень похож на мать. Вот кто будет красив, когда вырастет. Что получится из младенца, пока неизвестно. И, наконец, Мэгги, примилая, очаровательная девчурка. Волосы такого цвета, что не передать словами. Не медно-рыжие, не золотые, какой-то редкостный сплав того и другого. И как она подняла на него серебристо-серые глаза, изумительно чистые, сияющие, точно растаявшие жемчужины. Отец Ральф пожал плечами, бросил окурок в камин и поднялся. Видно, он стареет. Вот и разыгрывается воображение. Растаявшие жемчужины, не угодно ли? Вот у него, наверное, глаза сдают от вечной пыли и песка. Наутро он повез гостей в Дрохеду. Они уже освоились с видом этой новой, незнакомой земли и очень забавляли Дебрикасара, высказывая вслух свои впечатления. «Последние холмы остались на 200 миль восточнее», — объяснил он им, «а здесь раскинулась черноземная равнина. Просторы почти безлесные, луга, ровные и гладкие, как доска. День настал такой же знойный, как накануне, но ехать в Даймлере было куда удобнее, чем в поезде. Выехали с позаранку натощак. В черном чемодане сложены были облачения отца Ральфа и святые дары. Овцы тут грязные, — огорчилась Мэгги, глядя, как сотни рыжеватых шерстяных клубков тычутся носами в траву. «Да, видно, надо было мне поселиться в Новой Зеландии», — вздохнул отец Ральф. «Должно быть, она похожа на Ирландию, и овцы там беленькие и чистенькие». «Это верно. С Ирландией там много похожего, и трава такая же зеленая, любо смотреть. Только места более дикие, земли невозделанные», — отозвался Пэдди. Отец Ральф пришелся ему очень по душе. И тут из травы тяжело поднялись несколько страусов эму и помчались, как ветер, вытянув длинные шеи, неразличимо быстро перебирая нескладными голенастыми ногами. Мальчики ахнули от изумления, потом расхохотались. «Вот чудеса! Какие огромные птицы! И не летают, а бегают!» «Как приятно, что мне не приходится вылезать и открывать эти злосчастные ворота», — сказал отец Ральф, когда Боб, который проделывал это вместо него, закрыл за Даймлером последние ворота и опять забрался в машину. После стольких неожиданностей, которыми, не давая передышки, ошеломляла их Австралия, в усадьбе с приветливым домом в георгианском стиле, обвитом едва зацветающей глицинией и окруженным несчетными кустами роз, им почудилось что-то родное. «Вот тут мы будем жить», — пискнула Мэгги. «Не совсем», — поспешно сказал отец Ральф. «Вы будете жить в доме у реки, примерно за милю отсюда». Мэри Карсон ждала их в большой гостиной. Она сидела в своем глубоком кресле и не поднялась навстречу брату. Пришлось ему подойти к ней через всю комнату. «Здравствуй, Пэдди», — сказала она довольно любезно, но смотрела при этом мимо. Взгляд ее прикован был к отцу Ральфу. Тот стоял с девочкой на руках, маленькие руки обвелись вокруг его шеи. Мэри Карсон величественно поднялась. Ни с Фионой, ни с детьми она здороваться не стала. «Давайте сейчас же послушаем мессу», — сказала она. «Отец де Брикасар без сомнения спешит». «Нисколько, дорогая Мэри!» — он засмеялся, синие глаза его весело блестели. «Я отслужу мессу. Вы угостите нас отличным горячим завтраком, а после этого я обещал показать Мэгги, где она будет жить». «Мэгги?» — повторила Мэри Карсон. «Да, ее зовут Мэгги. Но, пожалуй, знакомство начинается не с того конца. Разрешите мне представить всех по порядку, Мэри. Это Фиона». Мэри Карсон коротко кивнула и почти не слушала, как отец Ральф одного за другим называет ей мальчиков. Она неотрывно следила за священником и Мэгги.